Я за честь полка готов в огонь и в воду. Честь полка превыше всего. Мы стояли на вершине холма, того самого, на котором я делал разведку, где лагерь. Он теперь несколько изменился. Не холм, лагерь, то есть вся обстановка в нем изменилась. Палатки, правда, по-прежнему стояли в четыре ряда, но походная кухня вместе с поваром куда-то исчезла. На ее месте теперь стоял массивный письменный стол с резными львиными лицами и фруктами, тоже резными. Этот стол, вероятно, вытащили из фургона, двустворчатые двери которого были еще раскрыты. Да, видимо, его оттуда вытащили. За столом, в высоком, тоже львином, с фруктами кресле, перебросив тяжелые ноги через подлокотники, сидел Шпацкий и курил. Увидев нас, он вскочил с кресла, выскочил из-за стола и щелкнул каблуками, замер. «Вольно, Шпацкий», — махнул на него стеком полковник, когда мы подошли. «Как у вас с отчетом? Готово?» «Готово», — гаркнул Шпацкий и, отпрыгнув за стол, выдернул ящик, выхватил папку и припечатал ее к столешнице. Я осмотрелся. В лагере, кажется, больше никого не было. Полковник обошел стол и уселся в высокое кресло. Стек он положил рядом с папкой на стол. «У вас есть с собой документы?» — спросил меня полковник. «Да, вот мой документ», — сказал я и подал ему документ. Полковник протянул руку через стол, взял документ, но не раскрыл его, а так и держал на весу. «Скажите», — спросил меня полковник, — «на малый средний, где вас откорректировали, вы предъявляли его патрулю?» «Нет, полковник, они не просили меня об этом». «Стало быть, не предъявляли?» «Нет». «А фамилию патруль тоже не спрашивал?» «Нет, полковник, мне только объяснили, как я должен идти, и все». «Отлично», — сказал полковник, и вернул мне документ. «Возьмите документ, верим вам на слово». «Спасибо, полковник». «Не за что», — ответил полковник. «Шпацкий, ко мне». Шпацкий, который и так стоял рядом с креслом, теперь наклонился над столом. Полковник развязал тесемочки коленкоровой папки и вынул из нее голубенькую ученическую тетрадь. Раскрыл ее. Тетрадь была аккуратно разграфлена синим карандашом, и в карандашных клеточках стояли какие-то черные и красные цифры и записи. Полковник поднял глаза от тетради. «Отойдите туда», — тихо сказал мне полковник, и, взяв со стола стек, указал стеком, куда мне отойти. «Я не хочу впутывать вас в это дело», — сказал полковник. «Это, знаете ли, наше, военное». Он наклонил голову с тонким пробором и стал рассматривать что-то в тетради. Записи или цифры, не знаю. «Что же это?» — внезапно сказал полковник, поворачивая лицо к Шпацкому. «Что же это? Не сходится?» «Только процент», — вытягиваясь, ответил Шпацкий. «А точность?» — спросил полковник. «А кучность?» «А честь полка?» — гневно вскричал полковник. «Честь полка! Она для вас ничто? Проворонили, проморгали, скоты!» Полковник хлопнул обеими ладонями по тетради. Некоторое время они со Шпацким молчали. Шпацкий, только вытягиваясь, моргал. «Так, что же будем делать?» — спросил полковник. Шпацкий, наклонившись, стал что-то шептать ему на ухо. «А, нет», — отмахнулся полковник, — «невозможно». Но Шпацкий еще горячее что-то зашептал. Шпацкий от возбуждения даже покраснел. «Нет, нет», — отмахивался полковник, — «не могу, генетически невозможно. Мое слово — закон». Шпацкий совершенно вспотел. «Уф», — сказал Шпацкий и выпрямился. Полковник подпер голову кулаком и опять задумался. «Что они, — подумал я, — выясняли бы без меня. Отпустили бы меня, а потом выясняли». «Ладно, — сказал полковник, — хорошо, попробуем. Значит, пишем личность, не установлена». Он вытащил из нагрудного со складочкой кармана элегантную ручку в виде винтовки и что-то написал в тетрадке, вероятно, про эту личность. «72? — спросил полковник. — Так точно, 72». «Хорошо», — сказал полковник, — «с этим все», — и записал. «Ну вот и все», — улыбнулся мне полковник, — «все формальности закончены, подсержант Шпацкий отвезет вас в город». «Ну что ж», — подумал я, — «это, кстати, это сэкономит мое время. Какую-то часть возместит, уже что-то. Наверное, у полковника есть эти чувства». «Нет», — подумал я, — «может быть, в аристократии что-то и есть». «Я вам очень благодарен, полковник», — сказал я. «Это очень кстати. Ведь поезд будет еще не скоро. И тебе, Шпацкий, тоже большое спасибо. С твоей стороны это тоже любезно». «Да что там?» — даже смутился Шпацкий. «Что там, подумаешь, любезность? Мы же с тобой одноклассники, как-никак». «Нет-нет, ты не говори. От смущения Шпацкого я и в самом деле начинал чувствовать благодарность. «Не отрицай, это очень здорово. Это все-таки облегчает».